заставляю себя соблюдать видимую невозмутимость, чтобы не показаться подозрительной стоящему рядом Отто. Видимо, выходит не очень хорошо, потому что он легко дотрагивается до моего плеча и доверительно произносит. «Не волнуйся, военные не причинят тебе вреда». Смотрю ему в глаза и слегка качаю головой. Напоминаю себе, что он видит перед собой испуганную девчонку. Не стоит портить это впечатление. «Это ведь военные!» Негромко произношу я, и мне даже не приходится изображать дрожь в голосе. Он подрагивает непроизвольно. Отто ободряюще улыбается. «У тебя нет SKG, ты для них неинтересна». Хмуро смотрю на него. «Сейчас все становится на свои места». Вот почему Далила ответила на мой вопрос столь витьеватым образом. Но я была права. Так просто меня бы не отпустили. Если бы анализ показал наличие в крови SKG, то меня отдали бы военным. «Зачем тогда они здесь?» – осторожно спрашиваю я. Грузовик уезжает в сторону правого здания и останавливается у широких дверей. Хамви все еще стоит у ворот. Его водитель о чем-то разговаривает с охранником. Водитель грузовика покидает автомобиль. Каменею, когда он пару секунд смотрит на меня. И не могу расслабиться, даже когда он переводит внимание на Отто. Военный приветствует его взмахом руки и теряет к нам интерес, отчего я выдыхаю с долей облегчения. «Они всего лишь привезли продовольствие», — отвечает Отто, глядя, как со склада выходят люди и открывают кузов грузовика. «Идем, провожу тебя обратно». Шагаем в сторону здания, которое покинули несколько минут назад. «Вы сотрудничаете? С ними?» Не скрывая удивления, интересуюсь я. Отто утвердительно кивает. «Да». Секунд 10 он над чем-то раздумывает, затем рассказывает. «Это место было создано именно военными совместно с учеными и является чем-то вроде эксперимента. Мы живем здесь уже несколько месяцев, и за это время на нас ни разу не напали психи». «И вы согласились на это добровольно?» Спрашиваю, не скрывая сомнения в голосе. «Да», – твердо отвечает Отто. «Я лично сотрудничаю с военными уже несколько лет. Сначала я тоже был настроен скептически, но изменил свое мнение, когда понял, что перед военными не стоит цели уничтожить человечество. Они просто хотят найти лекарство. И чтобы защитить нас, людей без SKG, они построили несколько закрытых городов. Но этот эксперимент доказывает, что в будущем это может не понадобиться. Можно будет жить где угодно, нужно лишь создать необходимые условия». Отто взмахом руки указывает на психов за забором. И я понимаю, что он прав. А еще я прекрасно понимаю его и людей, живущих здесь. Они согласились на сотрудничество с военными, потому что просто хотят жить и не желают воевать. Я тоже хочу именно этого. Но не здесь. В этом поселении, как и в другом подобном, для меня нет места. Во-первых, слишком опасно. Рано или поздно меня могут узнать. А во-вторых, я видела обратную сторону медали. Да, я согласна, Сотто, не все военные плохие. Они хотят уничтожить угрозу и вернуть миру прежний облик. Но это невозможно сделать без жертв. Жертв, которые не заслуживают быть принесенными на алтарь призрачной безопасности. Во всем виноваты ученые, возомнившие себя богами. Сначала они хотели сделать суперсолдат из людей с особым геном, но сотворили чудовищ. А теперь хотят создать лекарство, шагая по трупам. Что в итоге останется от мира? Ничего. Вот и ответ на этот вопрос. В нашу сторону едет Хамви, поэтому я не успеваю ответить. Водитель тормозит неподалеку и выбирается из машины. За ним выходят еще двое. Водитель и один из его друзей мне знакомы. Они были на мосту, когда меня схватили. Кажется, того, что был за рулем, зовут Оскар. «Бернс был прав. Без предисловий сообщает он, косо поглядывая на меня. «Мы нашли их именно там, где он и сказал. Всего в 15 минутах езды». «Не сопротивлялись?» Уточняет Отто, отчего я хмурюсь и стараюсь украдкой заглянуть в машину. Оскар ухмыляется. «Они всегда сопротивляются», — смеется он. Отто кивает. «Сколько их?» «Двое», — тут же докладывает Оскар и проводит рукой по светлым волосам, беспорядочно торчащим во все стороны. «Парень и девчонка». «Ладно, несите их в медицинское крыло». Отто открывает дверь склада, не двигаясь с места, наблюдаю, как новоприбывшие достают из машины двоих людей, находящихся без сознания. Это миниатюрная светловолосая девушка в грязных джинсах и рваной футболке и бритый парень, состояние одежды которого еще хуже, чем у его подруги. По крайней мере, со слов Оскара я могу предположить, что их поймали вместе. Новеньких заносят внутрь, и я понимаю, что попала сюда точно так же. Не спорю, Отто и его люди делают благое дело, спасают людей, но вот их методы вызывают только вопросы. «Джейн», — обращается ко мне Отто, — «ты, наверное, хочешь помыться и немного отдохнуть? Далила должна была принести все необходимое в комнату номер 17. Занимая ее, располагайся и отдыхай. К сожалению, я вынужден покинуть тебя. Надо проследить за разгрузкой и за новенькими. Зайду за тобой чуть позже, чтобы познакомить вас с остальными». «Хорошо», — отвечаю коротко и улыбаюсь собеседнику, ни на секунду не избавившись от настороженности по отношению к нему и всему, что здесь происходит. Захожу внутрь склада, улыбка тут же сходит с лица. Спиной ощущаю взгляд Отто, но не оборачиваюсь. Как только слышу звук закрывающейся двери, слегка расслабляю плечи. Шагаю по жилому коридору, рассматривая цифры на дверях, написанные от руки черным маркером. Вскоре останавливаюсь рядом с дверью с номером 17. Открываю ее и заглядываю внутрь. Комната оказывается довольно большая, правда, мебели в ней почти нет, только полутораспальная кровать и невысокий комод с тремя выдвижными ящиками. На кровати, застеленной серым покрывалом, лежит стопка чистой одежды, полотенца и душевые принадлежности. Оборачиваюсь на дверь. Она не запирается. Не вижу в этом ничего удивительного. Беру вещи и отправляюсь в душ. Несмотря на то, что здесь мне, скорее всего, и правда не грозит никакая опасность, если я не попадусь на глаза военным, я все равно чувствую беспокойство, навязчиво сосущее под ложечкой. Не стоит забывать о предупреждении Далилы о покровителе. От одной только мысли об этом передергиваюсь всем телом. Я по-прежнему хочу отсюда уйти. Вот только не уверена, что меня отпустят просто так. Постараюсь и дальше играть роль напуганной девчонки, чтобы притупить внимание жителей этого поселения. Знаю, что бежать и оказаться в мире, полном опасности и психов, не лучшее решение. С учетом того, что у меня пока даже оружия нет, и я понятия не имею, где нахожусь. Но оставаться жить вместе, куда в любой момент могут заявиться военные, я тоже не могу. По крайней мере, я хотя бы знаю, куда отправиться, чтобы меня нашли люди Нейта, и если сильно повезет, меня заберут на остров. Но об этом я подумаю позже. Быстро принимаю душ, переодеваюсь и отправляюсь в комнату, которую мне выделили. Только сейчас замечаю, что не встретила никаких людей, кроме Далилы, Отто и тех, кто приехал на Хамве. Конечно, я не все видела, но, насколько я поняла, жителям этой общины не нужно работать или добывать себе еду. У них есть все, благодаря военным. Где же они тогда все? И чем занимаются? Неужели сидят по своим комнатам? Но почему тогда здесь так тихо? Здесь нет никакой шумоизоляции. Комнаты отделены друг от друга тонкими стенами, сделанными, скорее всего, из фанеры. У них даже потолка нет, только общий, а именно самого склада. Оказавшись в комнате, замираю посередине и обдумываю вариант, чтобы осмотреться. В первую очередь можно заглянуть в медицинское крыло и посмотреть, что есть там, кроме импровизированных больничных полов.